бесчисленные невольные возвраты или единый, сознательный и добровольный возврат. Мир, понимаемый по Шопенгауэру как воля к бытию, а в действительности остающийся неволею к смерти, а потому мир как представление неволи к смерти, должен стать проектом возвращения к бытию. Мир, понимаемый по Ницше как воля, стремящаяся к власти, но и как мир в действительности, есть неволя к смерти, а, следовательно, воля, становящаяся властью, должна стать делом возвращения к жизни. Мир как представление без власти и как неволя к смерти будет предположением о постоянном невольном возвращении к жизни подчиненной смерти. Наконец, мир не как отвлеченное представление, а как познанная действительность, с властью разумно руководить им, будет уже не предположением, а проектом возвращения единого, волевого и сознательного. У Ницше возвраты остаются явлением, фактом трансцендентным, а не актом, действием имманентным. Но почему это так, им неосознанно, вероятно, вследствие того, что когда он говорит о воле, стремящейся к власти, он забывает о теории бесконечных возвратов, несогласимой с волею, а когда говорит о неизбежности последних, забывает о власти воли. И вот почему возникает у него антиномия между бесконечным становлением и бесконечным возвращением, по красивому парафразу Фулье. Выражение французского исследователя Фулье, взятое из его книги «Ницше и имморализм». Сформулировано им по поводу идеи вечного возвращения, неизбежности возвращения к жизни прежде бывших существ в силу повторяемости всех процессов и явлений. Такая пассивная метафизика в вопросе о восстановлении жизни была глубоко чужда Федорову. «Воля к жизни, — говорит Заратуштра, — не существует, ибо несуществующее не может желать, а живущее не может не желать жизни». Шопенгауэр ответил бы на это без колебаний. Живущее желает продолжения жизни, желает также и возвращения ее под всеми формами, и желает возрастания сознания жизни. Но, возражает Ницше, истинный принцип есть не воля к жизни, а воля к власти, к господству. Но на это, говорит Фулье, мы в свою очередь возражаем. Власть есть только одно из составных сложной совокупности жизни. Цитата из произведения Ницше «Так говорил Заратустра», выражающее стремление к активности воли в деле созидания сверхчеловека, стремление, приходящее в неразрешимое противоречие с теорией невольного вечного возвращения. «Сама жизнь вверила мне тайну», — говорит Заратуштра, — «я есть то, что должно всегда превосходить самого себя». «Поэтично сказано, но пустословно», — отвечает французский философ. «Как может жизнь превосходить самое себя? Живя более, живя лучше». Но это уже не возврат, только повторяющий несовершенное прошедшее. Это уже непростое возвращение. Это уже не одно повторение, а улучшение, количественное — жить больше и качественное — жить лучше. Это уже становление, сознательное, волевое, целесообразное и трудовое. Это не бесчисленные роковые от нас независящие возвраты, а единый возврат, нашу волею и знанием создаваемый через силы природы, нами управляемой. Но эпигоном философии, ницшеанцем, верным девизу «знай только себя» или, самое большее, «знай только живущих», даже и не приходит в бездушные головы мысль, что мощь людей может быть употреблена на возвращение жизни нашим умершим отцам. Ницше признавал наше время подобным Александрийской эпохе, то есть поре, предшествующей явлению христианства. Он был прав и последователен, когда говорил о чрезмерности истории, чрезмерности музеев и кладбищ, то есть о воплощениях истории пассивной, страдательной, вмещающий в себя умирание рода человеческого. Но он совсем не видел истории активной. Он знал историю лишь таковою, какова она есть, как факт, а не такою, какою она должна стать, как проект долженствующего быть. И музей он знал лишь каков он есть, а не тем, чем он должен быть, как учреждение, хранящее память об умерших и возвращающее силы и средства для их возвращения. Наконец, и кладбище он знал лишь в его настоящем виде, как место разложения и забвения, а не в долженствующем, не как место воссоздания, воссоединения жизни с умершими, не как место воскрешения. Не задумываясь над долгом единого и окончательного возврата, философ-пессимист утешал, вернее, опьянял себя надеждами на временные смены одной приходящей формы или одного временного типа жизни другими. Когда, — говорит он, — слишком возрастает могущество Диониса, он же и Антихрист, предисловие ко второму изданию о происхождении трагедии, страница 20 русского перевода. Что мы и переживаем в настоящее время, тогда непременно должен спуститься к нам на землю, скрытый в облаках Аполлон. И, конечно, следующее за нами поколение увидит проявление красоты Аполлона в самых роскошных формах и испытает на себе ее действие. Исполнится ли пророчество лжепророка, прореченное еще в 1871 году? Верить, что время человека сократического, последователя Сократа, отдающегося знанию без дела, прошло, можно. Но верить в возрождение трагедии в духе Диониса и сопровождать торжественную процессию божественного хмеля Диониса, идущую из Индии в Грецию, Европу, невозможно. Александрийская эпоха, хотя исходная с нашей, окончилась, однако, не восстановлением культа Диониса и Аполлона, а явлением христианства. Ни одно изображение, неподобие лишь может удовлетворить человека. Искусство, как и науки, не более как средства, способные при известном отношении к ним содействовать спасению. За спасением нужно обратиться к самой жизни. Если преступление, страдание и смерть происходят от духа опьянения и похоти, под влиянием коих только видимость, только кажущееся доставляют наслаждение, надо желать отрезвления человечества от гибельного хмеля, вакха, Диониса. Надо вести людей к отрезвлению, а не к упоению. хотя бы и художественными, хотя бы и прекрасными по внешности мечтами.